Глава первая. Новое знакомство. В Москве уже третий месяц стояла пасмурная погода, ливни сменялись грозами, а я, как всегда, находился на работе в отеле Smile Hotel. Работал я обычным поваром. Денег на жизнь мне было достаточно. Я оплачивал квартиру, мог позволить себе раз в месяц сходить в кино. Но чего мне явно не хватало, так это внимание Дарьи. Дарья была официанткой в ресторане при нашем отеле, и, не буду скрывать, нравилась мне с первого дня знакомства. Она была красоткой и наверняка считалась самой популярной девочкой в старшей школе. Возле нее часто терлись парни, в конце рабочего дня она получала больше всех чаевых. А вдобавок, она была девушкой моего брата. Брат был успешным человеком, 7 лет он занимался балетом, а сейчас он модель. Один из самых известных в Москве. Его фото можно увидеть на пачках хлопьев, на рекламных баннерах, на остановках и в других многолюдных местах. Завтра в полночь должна состояться премьера сериала, в котором снялся мой брат. Я, как родственник одного из актеров, тоже был приглашен. Честно говоря, мне не очень хотелось идти. Я даже думал отказаться от приглашения. Но, как вы понимаете, я не мог этого сделать из-за большой любви к Дашеньке. Костя, так звали нашего билбоя. Костик был широкоплеч, высок, и мне иногда казалось, что он мог бы с успехом заменять Скалу, если бы, конечно, он был актером. Но он был обычным коренным москвичом, который любил рассказывать всякие небылицы. К примеру, как-то за баночкой пива он мне рассказал о том, что однажды летал на Луну, для того, чтобы заключить договор с марсианской строительной компанией на постройку небоскреба. Как вам такое? Или, к примеру, однажды мы пошли с ним в аквапарк. По пути он, как всегда, рассказывал свои фантастические истории. Особенно запомнилась мне одна. О том, как он попал в прошлое и виделся лично с Пушкиным. В нашем отеле его все считают поехавшим. Некоторые думают, что он под наркотой, а некоторые даже пытались отправить его в психушку. Но лично я считаю его хорошим другом, который в любой момент может меня поддержать. Давайте вернемся к тому дождливому пасмурному дню осенью 2021 года. Моя смена приближалась к концу. Обслужив последнего посетителя ресторана, я принялся убирать свое рабочее место. Особо убирать было нечего, так что с этим я справился быстро. Одевшись потеплее, я пошел попрощаться с Костиком. Однако нигде не мог его найти. Недолго походив по отелю, я все же нашел его. Он стоял с какой-то барышней и рассказывал ей свои глупые истории. А она так внимательно слушала, как будто пыталась не пропустить важную информацию. Я подошел ближе и положил руку на плечо Костика. «Привет, любовнички!» — пошутил я. «Костик, ты взялся за старое? Опять кадрить девушек вздумал?» Переключившись на новую знакомую моего друга, я пробормотал ей на ухо, едва сдерживая смех. «Бегите, а то потом поздно будет, он затянет вас в свои авантюры! Бегите!» «Какие еще авантюры?» — с интересом спросила она. «А вы что, не знаете? Ты что, до сих пор не рассказал девушке, как ты до центра Земли добирался? А самое главное, с какой целью?» Стараясь не рассмеяться, проговорил я, повернувшись к Костику. После этих слов в глазах моего друга промелькнула тревога. Он как будто просил остановиться и больше не говорить об этом, чего нельзя было сказать о его новой подружке. Похоже, она разозлилась, но при этом видно было, что мои слова пробудили в ней любопытство. «Как интересно! А что он вам еще рассказывал?» «Да много чего. Хотите?» Но договорить я не успел, потому что в этот момент к нам подошел полицейский. «Здравствуйте, граждане! Вас беспокоит капитан Симоненко!» Представился он, достав из кармана удостоверение. «Я вынужден вас задержать за подделку документов!» Убирая корочку, продолжил он. «Вы нас с кем-то перепутали, капитан!» Насмешливо сказал я. «Нет, все верно!» Полицейский достал из внутреннего кармана какую-то бумажку и, раскрыв ее, показал мне. На листе была размещена фотография Кости, под ней изображение его паспорта. А еще ниже мелким, едва читаемым шрифтом было написано «В базе данных не найден». Пока мой мозг переваривал то, что я сейчас увидел, полицейский передал бумажку подружке Костика для ознакомления. Подержав ее в руках довольно долго, она удивленно фыркнула. «Не может быть!» Посмотрев на нас, полицейский слегка замялся, по пытаясь не выдать своего волнения. Но после, видимо, все же решив, что он главнее, скомандовал. «Так, у меня мало времени, давайте-ка сюда документ!» «Говорите отдать вам документ? А, забирайте!» С ухмылкой произнесла знакомая Костика, после чего быстрым движением руки ударила полицейского, припечатав бумажки к лицу, ошарашенного стражи порядка. В следующую секунду Костя и его новая подружка бросились прочь из отеля, пока полицейский не пришел в себя. Я стоял как вкопанный, не понимая, что вообще произошло. Были только слышны удаляющиеся крики Кости. «Джеймс, что ты стоишь? Беги, ну же!» Но я не мог двинуться с места. Ноги как будто приросли к полу. Придя в себя, полицейский уже было хотел схватить меня, но, оглядевшись по сторонам, сообразил, что ему нужен совсем не я, и бросился вслед за своими обидчиками. Постояв немного в недоумении, что же вообще произошло, но стараясь особо не придавать этому значения, я переоделся и спокойным шагом отправился домой. На следующий день, направляясь на работу, я все еще обдумывал вчерашнее происшествие. Мне так и не удалось понять, что же произошло вчера. Мой мозг отказывался понимать. Мне казалось, что это было что-то нереальное, чего не могло быть в принципе. Мне было немного не по себе, потому что в отеле наверняка все будут бросать на меня косые взгляды, а самые наглые приставать с вопросами. Я, конечно, хотел бы избежать этого, но вряд ли это было возможно. С этими мыслями я почти что дошел до работы. Оставалось вернуть за угол, а там до нашего отеля рукой подать. Но едва повернув, я получил удар по голове чем-то очень тяжелым, а следом почувствовал, что меня затащили в какой-то автомобиль. Нападавших я уже не видел, так как в глазах потемнело, и я отключился. Очнулся я в очень странной светлой комнате. Может, я попал в рай? Но вряд ли бы в раю пахло так вкусно, ведь он нематериальный. Хотя, кто его знает? А действительно, в комнате пахло очень вкусно. Знаете, запах пареной кукурузы, которую обычно пытаются впихнуть тебя летом на пляже? Вот пахло примерно так. Может, кому-то этот запах покажется ужасным, но мне он казался очень вкусным. То ли из-за того, что кукуруза является моей любимой пищей, то ли из-за того, что это был запах моего детства. Ведь все мы хоть раз ели кукурузу в детстве. Я почувствовал покалывание в спине. Нет, это не рай. Я жив. Но если я жив, где же я нахожусь? В комнате не было абсолютно никого и ничего, кроме стула, к которому я был привязан. Это, с одной стороны, успокаивало, но с другой заставляло сердце биться чаще. Я стал думать, как отсюда можно выбраться. На дальней от меня стене вырисовывался контур двери. Я стал прислушиваться, нет ли какого-нибудь движения за дверью. Но вдруг все освещение в комнате погасло. Осталось всего две тусклые лампочки, которых едва хватало, чтобы хоть немного осветить комнату. Тут-то мне стало не по себе. Мало того, что я был связан, и во рту был какой-то кусок ткани, так теперь еще и это. Что это все может значить? Может, это все мне кажется? Уж было начал думать я. Но в этот момент едва видимая в полутьме дверь открылась. В комнату вошел какой-то крепкий мужчина, отдаленно напоминающий Костика. Хотя стоп. Это и был Костик. Подойдя ко мне, он тихо проговорил. «Я сейчас тебе все объясню. Только пообещай, что когда я тебя развяжу, ты не набросишься на меня и не будешь задавать вопросов. Когда настанет время, ты сам все узнаешь». Я, конечно же, кивнул, чтобы он побыстрее меня развязал. Увидев, что я не сопротивляюсь, Костя улыбнулся и принялся развязывать веревки. Конечно же, я не стал сдерживать свое обещание и сразу же, едва освободившись, набросился на него с кулаками, отчего мы оба упали на бетонный пол. «Ты что творишь? Тебе к врачу нужно! Правильно все говорили, что по тебе психушка плачет!» Как не в себе заорал я. «Дружище, так надо было!» «Какой я тебе дружище? Что так надо? Меня из-за тебя с работы попрут, а ему тут так надо!» «Ты обещал быть спокойным», — начал было Костик, но я продолжал бушевать. «Что? Как я могу быть спокойным? Как? Вчера я узнал, что мой лучший друг преступник. Сегодня меня выгонят с работы. А что завтра? Что будет завтра? Чего ты молчишь?» Переводя дыхание, я посмотрел на своего все еще друга. Что будет завтра, я не знаю. Но я наделал много ошибок, и нам нужно их исправить. Нам? Мне послышалось, или ты сказал нам? Я в этом не участвую. Ты мне сейчас покажешь, где выход, и я пойду на работу, где попытаюсь объяснить, почему меня сегодня не было. Договорив, я отпустил его, поднялся и пошел к той двери, из которой появился он. «Джеймс, ты не понимаешь, что ли? Ты мой лучший друг, я в розыске!» «Значит, и ты тоже! Если ты сейчас уйдешь, то тебя закроют, а следом за тобой пойду и я!» — закричал Костик. Остановившись, я развернулся к нему и угрожающе произнес. «Мне все равно. Я расскажу им, где ты находишься, и тогда меня отпустят, а сидеть будешь ты». «Если бы все было так легко. Мы в розыске не только у полиции, но еще у одних людей. Поверь, они намного страшнее закона, и связи у них намного больше», — испуганным голосом произнес Костик. «Почему я тебе должен верить? Ты меня ударил по голове, связал, засунул в рот какую-то фигню. На данный момент ты для меня враг». «Да, я понимаю, как это выглядит со стороны. Но все, что я тебе говорил до этого, это все правда. Я действительно был в космосе, но только не в нашем измерении. Если бы мои люди не ударили тебя по голове, то ты бы не поехал с ними. Но вообще-то они тебе спасли жизнь. После того, как меня чуть не схватили, за тобой начали следить. И поверь, если бы я тебя сейчас не привез сюда, то ты бы уже давно был мертв», — дрожащим голосом произнес он. «Ты понимаешь, что это бред? Костя, ты бредишь, тебе лечиться нужно!» — сказал я, направляясь к двери. «Джеймс, постой! Если ты сейчас выйдешь из этого здания, то от тебя вряд ли что-нибудь останется. Я не должен был приводить тебя сюда, но ты мой лучший друг, и я не хочу твоей смерти. Если ты хочешь, чтобы этот день стал для тебя последним, тогда иди. Держать тебя я не имею права». Сказав это, Костя развернулся и с грустным видом уселся на стул, к которому я недавно был привязан. Я, конечно, не поверил в весь этот бред, но его слова чем-то меня зацепили. Чуть подумав, я все же решил остаться. «Ладно, уговорил. Но у меня есть условия. Сейчас я помогу тебе решать твои проблемы, но к вечеру я должен быть дома». «Идет!» — с улыбкой на лице выкрикнул Костя. Мы вышли из этой комнаты и сразу же попали в длинный коридор, где освещение и запахи отличались от тех, которые были до этого. Сам коридор был похож на какое-то длинное подземное убежище. На потолках висели красные лампочки, а по бокам мерцали светодиоды. А пахло так, как будто тут кто-то недавно умер. Мы долго шли бесконечными коридорами. Я в пятый раз спрашивал Костю, когда мы придем. На что каждый раз получал один и тот же ответ. Скоро. Мне казалось, что мы будем идти бесконечно. Но не прошло и 20 минут, как Костя остановился возле какой-то двери. Эта дверь отличалась от тех, мимо которых мы проходили до этого, а прошли мы не меньше 40 дверей точно. Те двери были однотипными, железные, с облезшей белой краской, а это выглядело так, будто ее только что привезли из магазина. «Мы пришли. Тебе нужно постоять тут, пока я буду разговаривать с главным», — произнес мой друг. «А кто это? Почему я не могу зайти с тобой? Мы хоть в Москве?» — поинтересовался я. «Да, конечно, мы в Москве. Если ты зайдешь, то я сразу же стану неработоспособным, и от нас тут же избавятся». «Избавятся? Нетрудоспособный? Ты что, помимо отеля еще где-то работал?» Уже со страхом пробормотал я. «Это моя основная работа. Слушай, я отвечу на все твои вопросы сразу, как только мы выберемся отсюда». После этих слов он взялся за ручку, перевел дыхание и скрылся за дверью. Прошло 5 минут, как он зашел, а его все не было. Мне становилось не по себе. Еще через 5 минут за дверью раздался грохот, как будто что-то упало. Дверь распахнулась, и из нее выбежал Костя. Он был сам не свой. Лицо перекошено и испуганный взгляд. Толкнув меня в направление прочь двери, он выдохнул. «Побежали, бегом, быстро!» «Куда, что случилось?» — спросил я, кидаясь в догонку за ним. «Бежим, без вопросов, все объясню позже!» Пробежав еще 100 метров, мы нырнули в какой-то дверной проем и остановились, прислонившись к стенке. Я хотел наконец спросить, что происходит, но Костя не дал этого сделать. Он закрыл мой рот своей рукой, другой показывая мне, что нужно сидеть молча. Вокруг воцарилась тишина, но долго это не продолжалось. С противоположной стороны коридора мимо нас пробежали 3 охранников. Когда они скрылись из виду, Костя осторожно осмотрелся, высунув голову из проема, и побежал в противоположную сторону, махнув мне рукой, чтобы я не отставал. Миновав 2 дверных проема, Костя остановился перед одной из дверей и, не теряя ни секунды, попытался укрыть ее. Удалось ему это не сразу. С трудом разобравшись в механизме замка, он сломал его, что было понятно по треску, и мы забежали в какую-то странную комнату. «Что произошло? Почему мы бежали?» Переводя дыхание, спросил я. Отдышавшись, Костя начал что-то искать в комнате, параллельно рассказывая мне обо всем, о чем я его спрашивал до этого. Ровно 40 лет назад ученые нашли вирус, который в дальнейшем назвали «быстрая смерть». Я его называю Кьюд. Этот вирус за один день убил больше 100 000 человек. Тогда все думали, что это массовое отравление. Власть, народ, абсолютно никто не знает про этот вирус. О нем знают только люди из организации, в этом числе я. Ну, теперь и ты. Найдя то, что искал, он пошел в другой конец комнаты подключать это к какому-то устройству, при этом продолжая свой рассказ. Сами мы не имеем гражданства. Вообще никакого. Нас с детства воспитывают тут. Если потом кого-то палят с документами, то от этого человека сразу же избавляются. А им разве не жаль убивать того, кого они воспитывали с рождения? Перебив друга, спросил я. Я думаю, нет. Им вообще на все пофиг. Главная цель — спасти 1 000 000 000 жизней. То есть вы создаете вакцину? Заинтересовался я. Не совсем. Лучше помоги. Ищи вентиляционный люк. Резко сменив тему, попросил Костик. Зачем? Я не собираюсь, уходя, оставлять самое главное, сказал он, указав на какую-то сумку, в каких обычно носят спортивную форму на тренировке. Я облазил почти всю комнату, но ничего найти не мог. В последний момент, когда я уже хотел все бросить, мне попалась на глаз почти незаметная решетка. Это как раз и была вентиляционная шахта. Обрадовавшись своей находке, я крикнул Косте, но в ответ получил порцию новых указаний. Открывай ее, залезай и жди меня. Я не стал с ним спорить и выполнил ровно то, что он просил. Не успела я залезть в шахту, как раздалась сирена. Я уже подумал было, что это из-за меня, и что нас сейчас обязательно поймают и убьют. Фантазия у меня была не самой плохой, и на ум приходили разные способы, как нас с Костей могут лишить жизни. Задумавшись, я даже не заметил, как Костя уже залез в шахту и успел ее закрыть за собой. В одной руке у него была как раз та сумка, на которую он показывал, а в другой какая-то USB-карта. «Что стоишь? Сейчас сюда прибежит охрана! И поверь, это не самое хорошее место для смерти!» Костик подтолкнул меня, чтобы я лез вперед. «А что случилось? Это из-за меня?» — спросил я, пролезая по узкой шахте. «Какое там из-за тебя? Видишь флешку? На ней очень важные документы. Она-то и стояла под охраной. А зачем ты ее взял?» «Потому что просто так мои документы слить никто не мог. Да и босс как-то чересчур быстро узнал об этом. В нашей команде завелась крыса, а следовательно, получив эти документы, этот человек смог бы с легкостью уничтожить мир», — попытался объяснить мне Костик. Больше я вопросов задавать не стал. В голове еще и предыдущие не уложились. И, протискиваясь по узкому проходу, мы направились искать выход.